8. Новость о смерти преступника была как гром среди ясного неба. Примечание. Буквальное значение пословицы на японском «вода спящему в уши». Конец примечания. Я не встречала его имени до того дня. Пресса была взбудоражена, а нас, наконец, оставили в покое. Все это время мы были частью этого расследования, и вот нас просто списали со счетов. Газеты и журналы принялись копаться в жизни человека, которого все называли убийцей, но мне казалось, что все происходит где-то далеко от нас. На тот момент мы были так измучены, что даже мама и бровью не повела, прочитав о преступнике в газетах. Однако понемногу нас все же охватило волнение. Неужели это конец? Все именно так и кончится? Что дальше? Как нам теперь продолжать жить? Помню всеобщее разочарование. Люди впадали в отчаяние, поняв, что все так и закончится. Преступник был мертв, и газеты довольно быстро остыли к этому делу, несмотря на энтузиазм, проснувшийся у них в начале расследования. Мгновенно дело было закрыто и предано забвению. Мы тоже перестали быть интересны окружающему миру. Странно, но с того дня, как стало известно имя преступника, я вдруг перестала бояться газет и журналов. Словно исчезло дьявольское наваждение, я больше ничего не боялась. Я могла читать о случившемся и ничего при этом не чувствовать. Детектив специально зашел к нам домой, чтобы сделать официальное заявление об окончании расследования. Увидев его темно-серый костюм, я подумала, что наконец наступила осень. Детектив выглядел спокойным, но что-то в его взгляде выдавало неудовлетворенность произошедшим. Мы чувствовали то же, потому странно было, потупив глаза, не решаться заговорить друг с другом. Найденный мужчина, несомненно, являлся тем, кто доставил отравленные напитки. Детектив говорил о нем так, словно подозревал, что в деле замешан кто-то еще, истинный преступник, но больше он ничего не сказал. Помню, он, обуваясь перед уходом, бормотал себе под нос: «Должно быть, я шел по другому следу». «Кто же это?» — выпалила я. Детектив рассмеялся и не ответил. Затем, словно резко вспомнив, достал из кармана журавлика и передал маме. Тот был не из дешевой бумаги, как обычно, а из красивого листка васи с сусальным золотом. Примечание. Васи – традиционная японская бумага. Отличается высоким качеством, прочностью, практически невозможно порвать руками, белым цветом, а также характерной неровной структурой. Конец примечания. «Берегите себя. Вам нечего стыдиться, вы ничего плохого не сделали. Будьте здоровы». То, как он говорил это, было похоже на молитву. Стоило маме взять журавлика в руки, как она разрыдалась и чуть не упала от избытка чувств. Мы не ожидали такой реакции. Детектив и я поддержали ее, но она еще долго не могла перестать плакать. «Нет, детектив, нет, неправда, я не должна была выжить», — повторяла мама без остановки. Я не смогла сдержать слез и принялась спрашивать, что не так. «Мама, зачем ты так говоришь? Ты же ни в чем не виновата». Но она лишь отрицательно мотала головой и продолжала: «Нет, нет, неправда». Детектив ушел, больше не проронив ни слова. Мы вышли, чтобы проводить его, и еще какое-то время стояли у дома и плакали. До самой своей смерти мама так и не рассказала нам, что она тогда имела в виду. Тот журавлик теперь лежит на ее надгробии.